4 июля вернулись на родину наши дзюдоисты, принявшие участие в хухохаутовских соревнованиях по дзюдо на Гран-при 2017 года. Последние соревнования проходили в китайском Хухохауте с 30 июня по 2 июля при участии более 250 лучших дзюдоистов и дзюдоисток из 26 стран и регионов мира, в том числе нашей страны, России, Украины и Канады. На состязании весовой категории до 52 кг среди женщин наша Рим Сун Сим завоевала золотую медаль.